Несколько человек подбежали к нему и стали упрашивать, чтобы он был вежливее со старым человеком, с проповедником. «Какой он к черту проповедник? Он мошенник и все врет. Он был на мысу тогда утром. Я живу там, знаете? Ну вот, я там был. И он тоже там был, я его видел. Он приехал в лодке с Тимом Коллинсом и еще с каким-то мальчишкой». Тут доктор вдруг и говорит: «А вы узнали бы этого мальчика, Хайнц, если бы еще раз его увидели?» «Думаю, что узнал бы, но не совсем уверен. Да вот он стоит. Я его сразу узнал, и он показывает на меня». Доктор говорит: «Ну, друзья, я не знаю, мошенники новые приезжие или нет, но если эти двое не мошенники, тогда я идиот, вот и все. По-моему, надо за ними приглядывать, чтобы они не сбежали, пока мы в этом деле не разберемся. Идемте, Хайнц, и вы все идите. Отведем этих молодчиков в гостиницу и устроим очную ставку с теми двумя. Я думаю, нам не придется долго разбираться. Сразу будет видно, в чем дело». Для толпы это было настоящее удовольствие, хотя друзья короля, может, и остались не совсем довольны. Время было уже к закату. Доктор вел меня за руку и был со мной довольно ласков, хотя ни на минуту не выпускал мою руку. В гостинице мы все вошли в большую комнату, зажгли свечи и позвали этих новых. Прежде всего доктор сказал: «Я не хочу быть слишком суровым к этим двоим, но все-таки думаю, что они самозванцы, и, может быть, у них есть и еще сообщники, которых мы не знаем. А если есть, то разве они не могут удрать, захватив мешок с золотом, который остался после Питера Уилкса? Вполне возможно. А если они не мошенники, то пускай пошлют за этими деньгами и отдадут их нам на сохранение, до тех пор, пока не выяснится, кто они такие, верно?» Все с этим согласились. Ну, думаю, взяли они в оборот нашу компанию. Да еще как сразу круто повернули дело. Но король только посмотрел на них с грустью и говорит: «Господа, я был бы очень рад, если бы деньги были тут, потому что я вовсе не желаю препятствовать честному, открытому и основательному расследованию этого прискорбного случая. Но, увы, этих денег больше нет. Можете послать кого-нибудь проверить, если хотите». «Где же они тогда?» «Ну, когда племянница отдала золото мне на сохранение, я взял и сунул его в соломенный тюфяк на своей кровати. Не хотелось класть деньги в банк на несколько дней. Я думал, что кровать, пока мы здесь, надежное место, потому что мы не привыкли к неграм. Думал, что они честные, такие же, как слуги у нас в Англии. А негры взяли да и украли их в то же утро, после того, как я сошел вниз. К тому времени, как я продал негров, я еще не успел хватиться этих денег. Они так и уехали с ними. И мой слуга вам тоже скажет, джентльмены». Доктор и еще кое-кто сказали: «Чепуха!» Да и остальные, вижу, не очень-то ему поверили. Один меня спросил, видел ли я, как негры украли золото. Я говорю: «Нет, не видел. Зато видел, как они потихоньку выбрались из комнаты и ушли поскорей. Только я ничего такого не думал, а подумал, что они побоялись разбудить моего хозяина и хотели убежать, пока им от него не досталось. Больше у меня ничего не спрашивали». Тут доктор накинулся на меня и говорит: «А ты тоже англичанин?» Я сказал, что «Да». А он и еще другие засмеялись и говорят: «Вранье».